Спокойно отложил ложку в сторону и прислушался. Если молния попала в дом, хотя не должно вроде, то мог начаться пожар. Лучше его сразу обнаружить и принять меры, но все было тихо, относительно тихо. Ливень стучал с не меньшей силой по окнам. Я поднялся и обошел дом. Везде все было нормально, а раз так, то по пути назад стоит проверить электрический щиток. Вдруг просто отключились автоматы от перепада напряжения, тогда я их просто включу снова, а потом продолжу ужинать. Щиток находился у входной двери и дойти до него было делом 5 минут, открыть еще быстрее. Есть, вот они, и точно, просто выбило. Потянулся рукой, как снова громыхнуло вроде с еще большей силой, а в следующую секунду от щитка сыпануло искрами и отделился ослепительно белый шарик. Мгновение висел в воздухе и не успел я моргнуть, как он метнулся в мою сторону, а потом ярчайшая вспышка света, дикая боль и темнота. В этот раз темнота не была абсолютной, в ней мелькали образы, которые не получалось разглядеть, не получалось ухватить их и рассмотреть, но почему-то росла уверенность, что они очень важны, что мне нужно обязательно их рассмотреть, но не получалось, и чем сильнее я старался, тем меньше удавалось рассмотреть. Неожиданно к образам добавился звук, пока далекий и не очень понятный, но он быстро приближался. Вот уже я смог различить и понять, что это, вернее, на что похоже. Стук, резкий и настойчивый, словно кто-то стучал. От звука тьма начала отступать, а образы развеиваться, становилось светлее и светлее. Я открыл глаза. Я лежал у двери, воняло паленым. Перед глазами все плыло, а в голове стучал колокол, и каждый его удар приносил вспышку боли. До меня дошло не сразу, что колокол – это стук в дверь. Кто-то стучал сильно, настойчиво, и прекращать явно не собирался. Только ради того, чтобы это прекратить, заворочился и попытался встать. Не сразу это получилось, но когда все же я водрузил себя в вертикальное состояние, то желание сделать что-нибудь с этим дятлом был гигантским. «О, здравствуйте!» – жизнерадостно сказал мелкий тощий парень примерно моего возраста. Одет он был в какую-то форменную одежду, которая висела на нем как на вешалке. «А что у вас так горелым воняет?» «Я уж думал, может, горит, что, собирался пожарных вызывать, а тут вы какой-то помятый. Все нормально, давайте я скорую вызову, а что у вас случилось?» «Заткнись!» Просипел ему, сильно морщись. Его писклявый голос словно дрель вворачивался мне в голову, грозя развалить ей на куски. «Ты кто?» «А, так, я курьер». Ни капли не обидевшись, все так же жизнерадостно воскликнул дятел, отчего у меня опять стрельнуло в голове: «Вам конверт». Он быстро раскрыл сумку, что висело у него на плече, покопался там и достал немаленький конверт. Его он протянул с радостной улыбкой: «Вы же, Савельев Роман Александрович, если вы... то еще расписаться нужно за получение, ага». И снова покопался в сумке, достал квитанцию и ручку. «Давай», стараясь делать все быстро, взял ручку, чиркнул подпись и забрал конверт. «До свидания, хорошего вам дня». Радостно, словно выиграл в лотерею, пожелал мне курьер и спокойно отправился по тропинке к двери в заборе. Не знаю почему, но в этот момент мне очень сильно хотелось в него что-то кинуть, желательно тяжелое, но я пересилил себя. Дверь входную закрывать не стал, горелой проводкой воняло довольно сильно. Прямо так прошел в комнату, конверт бросил на стол, а сам зашел на кухню и сунул голову под кран, а потом открыл воду. Холодная вода помогла, боль уменьшилась, в голове прояснилось, и я уже стал лучше соображать, а уж когда напился, то можно сказать, почти ожил. На ходу, вытираясь полотенцем, вернулся и взял послание из университета. Присутствовала их печать. Разорвал бумагу и непонимающе уставился на содержимое. Слишком его было много для отказа. Быстро перебрал, нашел само извещение, прочитал, зубы скрипнули, снова прочитал, а потом рука, державшая листок, резко сжалась в кулак и смяла его в комок. В груди неожиданно вспыхнуло новое чувство, от которого мне захотелось что-то сломать, притом желательно голову того, кто писал это письмо. Новое чувство разгорелось в груди огнем и рвануло из меня. Сверкнуло, и я познал, что такое удивление. «Занятно», — пробормотал, смотря на руку. Вокруг нее змеились молнии, а сжимала она листок, в котором говорилось, что меня приняли в Московскую государственную академию. Глава 3. Молнии пропали сами собой, а вот извещение о принятии никуда пропадать не собиралось, но в любом случае я его бросил на стол, а сам направился в ванную. Смыть с себя мерзкий запах горелых проводов и гари, а еще заодно освежить голову будет самое то в такой ситуации. Пока стоял под струями воды, голова окончательно прошла, но резкие и нерадостные мысли проходить не собирались. Они так и сидели в голове, не давали покоя и заставляли возвращаться к ним снова и снова. Все планы строились на наличии свободного времени. Пусть собирался учиться, но в более простом учебном заведении программа намного проще, там не нагружают так, как в академии. Я еще и по этому поводу не горел желанием в нее попадать, так как посмотрел программу, количество часов, что тратят студенты на ее освоение и даже написал нескольким студентам, что сейчас там учатся. Они не пожалели времени, расписали, как проходит их день, и мне такого даром не надо. Даже несмотря на особенности моего мозга, будет забираться просто львиная доля времени, придется пересматривать весь свой график, денег мне просто так никто не подкинет, и их все равно надо зарабатывать, притом желательно быстро, а то боюсь, дальше может не быть времени. Кроме этого еще пробудилась сила или аспект, кому как удобней. Только я не уверен, что она просто пробудилась, больше склоняюсь к тому, что она вернулась. Похоже, организм был на последней стадии восстановления, и шаровая молния оказалась последней каплей, что запустила силы во мне. Теперь из-за этих новых обстоятельств придется пересматривать не только график тренировок, но и добавки уже не совсем подходит, рацион еды тоже надо менять, а главное, скрыть их появление будет очень трудно. Сила начнет еще быстрее приводить меня и мое тело в порядок, а это наверняка выльется в проблемы. Я не знаю, кто стоит за моим лечением, за моим попаданием в академию, в которую попасть был не должен ну никак, и что они придумают, если узнают о возвращении силы, затрудняюсь ответить. Судя по всему, возможностей у них предостаточно. Придется очень серьезно думать. Как бы не было, но из ванной выбрался посвежевшим, и будущее, хоть и казалось пока мрачным, но уже не так напрягало. Просто появился новые переменные в уравнении, осталось узнать их значение, а потом просто решить эту задачу. Ну что ж, приступим. Начал просматривать пришедшие бумаги. Перечень документов, что нужно привести в университет дополнительно, перечень дисциплин, что я буду изучать с кратким их описанием, само расписание, приглашение на торжественную часть, она будет проходить не как у всех с утра 1 сентября, а в 6 часов вечера, да еще ко всему прочему выглядеть эта вся процедура будет как званый вечер, со всеми вытекающими их этого, костюм, приличный вид и всякое такое. Еще были заявления на предоставление общежития, если такое требовалось, и заявление на отказ, если имелось свое жилье. Кроме всего прочего, было что-то вроде карты или схемы, на которой отмечены аудитории корпуса нашего факультета, какие предметы там проходят и все в таком духе. Глаза бегали по листам, впитывая информацию очень быстро и скоро, я отложил последний в сторону, на пару мгновений застыл, переваривая, а потом встал и занялся обычными домашними делами. Их из-за этой грозы прибавилось. Починить электричество, прибраться на участке, ветром навалило веток и мусора, но вначале поесть. До начала учебы был еще месяц. Много или мало, в обычной жизни можно сказать много, а в моей катастрофически мало, и дело не в том, что дел куча. Прибавились новые не только дела, но и проблемы откуда не ждал. Хотя просто даже не думал о таком, вот и сообразил не сразу, что со мной происходит. Это я сейчас не про пробудившийся аспект, а про начавшиеся возвращаться эмоции. Казалось бы, радоваться надо, благо, что теперь знаю, как это делается, но это только со стороны так, можно подумать, и только тому, кто не был в моей ситуации. Такая ситуация, например, утро, вышел на тренировку, побежал, спокоен, а потом в один момент в груди начинает буквально жечь от желания забить на все, от того, что все раздражает. И роса на траве, и мелкий дождь, и неожиданно начавший натирать ногу кроссовок. Попытка осознать странное состояние делает только хуже, а жар в груди растет, и уже не просто все не нравится, в голове начинают мелькать мысли о том, что будет очень неплохо тут все разломать, в труху, в щепки. От этого начинает отзываться энергия, и руки покрываются молниями, но это было в самом начале, а теперь еще в ладонях шары из молнии формироваться начали, я один раз их отбросил. Больше так не делаю, повезло, что в тот раз успел далеко убежать, но шарахнуло очень сильно. Зато мне после этого полегчало. Или веселье безудержное нападет, что смех так и рвется наружу против моей воли и стоит больших усилий, чтобы его сдержать. Как, например, в тот момент, когда привез запрошенные документы в университет. В тот момент там снова сидела та самая Леночка, которая и так не в восторге от лицезрения моей физиономии, а тут еще и корежить меня начала, потому как смех попер. Ох и посмотрела она на меня, когда это со мной произошло. Как санитаров не вызвала, до сих пор загадка. Кроме проснувшихся эмоций, у меня появились сны. Почему появились? Да потому что их не было, вообще никаких. Ни разу, после того как очнулся, мне ничего не снилось, а тут каждую ночь явно неспокойные. Просыпаюсь в середине ночи весь мокрый от пота, знаю, что что-то снилось, а вспомнить не могу. И это я, кто может хоть сейчас легко описать коридор в больнице до мельчайших подробностей, притом не только интерьер, но даже царапины на полу, но со снами так не выходит. Вообще, ничего не помню. Только недели через две получилось хоть немного справиться с частью проблем, стабилизировалось эмоциональное состояние и больше не грозило выглядеть придурком, ну или надеюсь, что выглядеть не буду, а там время покажет. О том, что все планы полетели в одно место, я думаю, говорить не надо, не до них стало совсем. Все свободное время было брошено на то, чтобы понять, как мне себя контролировать, что и как делать с силой, раз уж появилась, то стоит развивать. Сны тоже беспокоили, внутри была уверенность, что это что-то очень важное и мне обязательно нужно вспомнить. Теперь это было главное. «Ну что, новый день?» – спросил сам себя, глядя в зеркало над раковиной, когда умывался и чистил зубы. Появилась дурная привычка говорить сам с собой, звоночек тревожный, но пока терпимо, а может выходной устроить? Отражение из зеркала вроде как выражало полное согласие, ну раз не споришь, то так тому и быть. Сказано, сделано. Стянул себя с себя спортивный костюм, мельком обратил внимание, что уже не настолько тощий, как раньше, есть результат, и вместо костюма натянул джинсы, футболку и кеды, после чего отправился завтракать. Его я точно отменять не собирался, это святое. Из дома выбирался слегка отяжелевший от съеденной еды, но это ненадолго, совсем скоро внутри будет необыкновенная легкость, словно не ел дня три. Не страшно, успею за это время добраться до столицы. Кстати, об этом, я хоть и живу за городом, но рядом с поселком есть железнодорожная станция, на которой довольно часто останавливаются электрички. На них можно легко и быстро добраться до города, а там метро мне в помощь. По этой же причине я не стал заполнять прошение на общежитие, а наоборот отдал заполненный отказ. Ни к чему мне соседи, которые будут совать свой нос в мои дела. Не настолько я еще стал нормальным, чтобы спокойно постоянно переносить чужое общество. Столица встретила меня духотой, запахом выхлопных газов от машины всеми прелестями, свойственными большому мегаполису, но было плевать. Нацепил на нос очки от солнца, мне так было проще, зато никто не видит, куда смотрю, и походкой совершенно никуда не спешащего человека отправился к спуску в метро. Если уж выходной, то стоит хотя бы немого узнать город, в котором мне предстоит учиться и часто бывать. Решимость узнать столицу почти признала поражение, когда спустился в подземку. По сравнению с парилкой здесь, жара улицы теперь казалась прохладным деньком. Чуть назад не выскочил, плюнув на прогулки и прочую дребедень, но первый порыв пересилил, решив все же попробовать. Чтобы отдышаться, отошел немного в сторону и прислонился к колонне в центре платформы. Мне нужно было пару минут, чтобы привыкнуть. «Парень, с тобой все нормально?» – раздался неожиданно голос сбоку. Я и не понял вначале, что это ко мне обратились, и только когда почувствовал прикосновение к локтю, повернул голову в сторону, откуда прозвучал голос. Сбоку от меня стояли двое патрульных и с подозрением рассматривали, хотя, может, они на всех так смотрят, специфика работы обязывает. «Да, нормально. Просто резкий контраст с улицей», – ответил им, предварительно сняв очки. «Такое ощущение, что тут воздуха совсем нет». «Да уж, погодка стоит жарковатая», — согласился один из полицейских, и оба слегка расслабились. «Значит, все нормально, в обморок падать не будешь, что-то ты бледноват немного». «Падать точно не собираюсь, просто привыкнуть надо немного». «А ты куда направляешься, местный или приезжий?» — спросил второй. «Наверное, местный, из пригорода, просто погулять приехал, пока время есть и учеба не началась», — ответил им, а сам руку в карман сунул и достал паспорт. Лучше в такой ситуации самому его дать, а не ждать, пока попросит проверить. Это на них как триггер действует, клиент не опасен, не скрывается и на контакт идет. Так и получилось. Мой жест был оценен правильно, а когда паспорт проверили, то вообще расслабились и даже дали совет. Ты сходи в тот конец зала, первый патрульный, что и начал этот разговор, махнул рукой в нужную сторону. Там автомат стоит с напитками, охлаждаемый, холодной водички тебе попить не помешает. Ты уж мне поверь. Ага, Серега дело говорит, поддакнул напарник, не тяни с этим, в такую духоту надо много пить. Совету полицейских я внял и направился в указанную сторону, а уже через пару минут, поминая их добрыми словами, присосался к горлышку холодной бутылки с питьевой водой. Кайф от этого можно сравнить с тем разом, когда я в первый раз распробовал воду в больнице. После того, как выпил все и выбросил бутылку в урну, уже спокойно зашел в вагон поезда метро, что как раз в этот момент остановился у платформы. Ну что, продолжим культурную программу. Сегодня я был, что тот турист, который ходит, глазеет, только вопросов тупых не задавал каждому встречному и поперечному. Не из-за моей природной скромности, а из-за того, что люди начали бесить. Не за что-то конкретное, а просто так, за все вместе и ни за что. Не так ходят, не так стоят, рожу кривят или не кривят, так бы и врезал, да чтоб с оттяжкой от души. Хорошо заметил вовремя за собой это странное состояние и постарался взять себя в руки, но куда там. Пришлось срочно на что-то отвлекаться и ничего лучше, кроме зданий, не нашел. Вот и глазел по сторонам, стараясь, чтобы взгляд на прохожих не задерживался дольше, чем пара секунд. Боялся не сдержаться. Таким темпом я прошел с десяток километров по центру столицы, это точно, да по такой-то жаре. Как солнечный удар не шарахнул при таком марафоне, непонятно, чудо, наверное, или везение, а может все вместе, но это были цветочки, ягодки, размером с арбуз, начались потом. Время перевалило за полдень, в животе уже было не бурчание, а самый настоящий рев, который слышали прохожие и странно на меня посматривали, даже стали стремиться не проходить рядом с таким странным прохожим, а мне было не до них. Сейчас все мысли занимало только одно, хотя не только мысли, но и нос улавливал чудесные запахи. Они манили меня к себе, обещая просто райское наслаждение и неземное блаженство. Ларек с шаурмой, он был где-то рядом, я ясно это чувствовал, но найти никак не получалось, и это начинало бесить, а энергия во мне потихоньку начала опасное шевеление. Мрачно усмехнувшись, представив, как меня окружат молнии, а потом как, думаю, это будет самая тупая причина применения аспекта. Так и вижу. Причины нападения на мирных граждан, спросит какой-нибудь желчный следователь. Ларек искал и не нашел, а есть очень хотелось, вот и не сдержался, это я ему в ответ, под аккомпанемент ревущего желудка. Наконец, мне повезло. Резко делаю шаг в сторону и перегораживаю дорогу двум молодым парням, что доедали как раз то, что я искал. «Где купили?» — спросил, смотря из-под лобья. «Свали с дороги, убогий!» Один хмыкнул и хотел меня оттолкнуть, но второй придержал за локоть и на что-то кивнул. Первый посмотрел мне в глаза и сглотнул. «Че-че что, купили?» — заикаясь, спросил второй. «Шаурму, дебилы, где купили?» Делаю шаг в их сторону. «Там!» — отскочил первый и судорожно ткнул пальцем себе за плечо. «Мужик, мы простые студенты!» «Мужик, не трогай нас», – жалобно протянул второй, потому как отскочить у него не получилось. Я его успел уцепить рукой за рубашку. «Пошли, покажешь шаше». Странно, откуда это шипение из меня вылезло. Парни быстро закивали головами, словно болванчики из сувенирной лавки, а потом, не прекращая кивать, быстро пошли назад, туда, откуда пришли. Этот, проклятый всеми богами, ларек оказался совсем рядом, буквально за поворотом. Там находился очередной вход в метро, точка уличной еды стояла немного в стороне, распространяя сводящие меня с ума запахи. «Вот», — с трудом выговорил один из парней, «можно, мы пойдем, валите», я уже забыл про них, когда увидел цель своего метания. Мои проводники рванули со всех ног от придурочного меня, а я двинулся прямо к точке питания. Небольшая очередь, плевать, в стороны все, люди, что стояли и ждали своих заказов, были мной просто проигнорированы. Я шел прямо на них, никуда не сворачивая, и странное дело, они словно по волшебству испарялись с моей дороги, но я почти не обратил на это внимания. Его занимало совсем другое. «Еда, что будете заказывать?» Сглотнув, спросил молодой черноволосый парнишка. «Пять» для надежности показал растопыренную руку, «больших». «Понял», быстро кивнул он, «по готовности, я прав, да». Пока я не получил первую порцию еды, то не сводил с повара взгляда, а то мало ли, сбежит. Нервный он слишком был, но я зря переживал. Первая шаурма была готова очень быстро, а он приступил к готовке следующей, но мне было не до этого. В руках была еда, горячая, сочная. Все перестало для меня существовать. Когда голод немного отступил, а мозги встали на место, то обратил внимание на странную тишину, а еще на то, что в руке зажата почти съеденная шаурма. Оглянулся. Люди, что были, когда я пришел, пропали, даже из метро никто не выходил. Никого не было, кроме двух нарядов полиции, что стояли полукругом и с интересом наблюдали. «Все что ли?» – спросил один из них, делая шаг вперед. Выглядел он самым старшим, да и звездочек на погонах было побольше, имел усы и крупную коренастую фигуру. «Ну ты силен, парень!» «Слышь, Фарух, сколько он наприходовал?» «Десятое, гражданин начальник», улыбаясь, ответил продавец. «Шикарный аппетит, слушай, мне бы такой, да боюсь, не смогу в дверь проходить». «Ха-ха-ха, вот», протянул полицейский, «но это все ерунда. Главное же, кто ты, мил человек, такой, и собираешься ли ты платить за такой шикарный обед?» «Да вообще не вопрос», ответил и полез в карман, «но не стоило так резко это делать, потому как полицейские напряглись. Ау, я за документами и картой», на этот раз медленно вынул руку из кармана, «паспорт», протянул полицейскому, «оплата это, заверни мне еще парочку», сказал продавцу, когда протянул банковскую карту, на что Фарух только снова хохотнул, но кивнул и принялся за дело. «А теперь, может, объяснишь, Роман Алескандрович, что за херня тут сейчас происходила?» «Вернул мне паспорт назад полицейский, так есть ненормально, да и людей ты напугал. По-хорошему забрать тебя надо в отдел, но вроде как и ни за что. Потому будет лучше, если сможешь объяснить, в противном случае на трое суток без оснований упечь могу». «Смекаешь?» «Я смекала и еще как». Голова пришла в порядок и сейчас работала на полную, просчитывая все возможные варианты. «Упечь он меня мог реально, есть такое право». 3 дня сидеть в кутузке мне не улыбалось никаким боком, а потому искал приемлемый вариант выхода из ситуации. Неожиданно в голове мелькнула мысль, как можно спокойно выкрутиться. «Я покажу, только не пальните случайно», предупредил их и немного отставил руку в сторону, а потом выпустил немного энергии, за прошедшее время научился уже так делать по желанию. Молнии заплясали вокруг кисти на пару мгновений, а потом я все убрал, побочный эффект от силы, сильный аппетит. Клинит иногда, если не поем долго. Обычно получается контролировать этот вопрос, но сегодня не рассчитал. Причина, моей частичной откровенности, была проста, сверхам позволялось больше, чем простым людям, и если они никого специально не трогали, то вот на такие происшествия смотрели сквозь пальцы. Хотя, если честно, то и на более серьезные проступки закрывали глаза, при определенных обстоятельствах. Клановых, например, вообще не трогали, ну или только если они начнут среди бела дня на главной площади людей пачками мочить, да и то, непростым полицейским в таких случаях разбираться, есть другие службы. Пробужденный, значит, сощурился усатый, а если бы ты не нашел чем перекусить, что бы было, людей бы жрать не стал, против воли усмехнулся, было как-то раз такое, сознание просто потеряло и все, как игрушка, у которой батарейки сели, так же и я, отключаюсь. Ладно, махнул он рукой и только после этого другие полицейские полностью расслабились, задвигались, даже улыбаться начали и что-то тихо обсуждать. Ты как, поел, или еще партию проглотишь? Перекусил, кивнул ему, с собой возьму и в сторону дома буду выдвигаться, хватит мне на сегодня прогулок. Вот и ладно, кивнул усатый, Фарух, сделай молодому человеку еще парочку, а потом уже и нам сварганишь, не будем его задерживать. Продавец радостно угукнул и принялся за работу. Приключений и неприятностей на сегодняшний день мне хватило, потому расплатился с продавцом, забрал пакет и покинул это гостеприимное место. Ехать со станции метро, у которой все и произошло, благоразумно отказался. Вряд ли мне обрадуются пассажиры, которым пришлось выходить на другую сторону, потому не стоит искушать судьбу. До дома добрался спокойно и без происшествий, что немного подняло настроение, но все же мрачных мыслей не лишило. Да и куда бы им деться? Шутка ли, в любой момент, когда не поем или еще какая причина может послужить триггером, у меня испарится самоконтроль, а вместо него полезет непонятно что. Я ведь прекрасно все вспомнил, что и как чувствовал в тот момент. Могу сказать одно, что вполне мог убить тех двух парней, если бы они были чуть посмелее и не стали мне помогать. Что теперь с этим делать? Мне же в этот чертов университет еще идти надо. Как бы не хотелось, но понимаю, что кто бы мне не устроил туда дорогу, а я реально смотрю на вещи и сам бы туда не поступил, вернее не так, экзамены бы сдал, но на мое место нашелся бы более достойный с деньгами. Так вот, я понимаю, что диплом этого заведения мне будет совсем не лишним, тем более кроме самой учебы, там проводятся различные исследования и в том числе с силой. Когда понял, что буду там учиться, решил собрать полную информацию по нему, раньше даже не рассматривал этот вариант, и был приятно удивлен, сколько там есть возможностей для студентов. Отбросим банальные полезные знакомства с детишками топовых семей, хотя тоже есть варианты, например, оказалось нередко бывает, что не только граждане нашей страны поступают в эту академию, а также и из других. Диплом признается за границей и выпускники ценятся, как хорошие специалисты, но я сейчас не об этом. Меня заинтересовали исследования по самым разным темам, а в особенности аспектов, их влияние и развитие, их природу, различные грани силы, способы контроля и прочее. То есть там можно вполне реально продвинуться в этой теме и если до мастера, что понятно, тебя там не поднимут, то до середины адепта вполне, а это немало. В моем же случае, это вообще просто манна небесная и выход из ситуации тупика. Просто в сети толковых техник не найти, куда двигаться с силой не совсем понятно, а самому тыкаться. Это как по минному полю гулять с закрытыми глазами, повести может, но шанс мизерный. Теперь же возможность может помахать мне белым платочком на прощание, я так и представляю, как пропускаю обед, а в середине лекции меня начинает клинить, еще не стоит забывать, что среди студентов там, куча пробужденных с силами явно побольше моих. Так вот, начинает клинить, я на кого-нибудь начинаю перейти. В принципе, на этом все. Даже справлюсь с потенциальным на тот момент противником, то потом гарантированно голову мне снимут и будут правы, потому как псих с аспектом опасен, даже очень опасен. Я думал об этом всю дорогу домой, думал о том же весь вечер и большую половину ночи, следующий день тоже прошел в раздумьях, но ничего толкового так в голову и не пришло. Это с моими-то мозгами. Твою мать, швырнул чашку с недопитым чаем в стену от злости. Гребаная сила, нахрен она мне нужна, ненавижу. Я стоял и с ненавистью смотрел на стену, в которую влетела чашка и разбилась на мелкие осколки. Внутри меня опять бурлила энергия и хотела вырваться на свободу, но остатков самообладания хватило, чтобы сдержать ее и не натворить бед еще больше. С трудом опустив взгляд вниз и постарался успокоиться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Руки подрагивали. Чтобы они не дрожали, сжал кулаки и продолжил дышать, но помогало плохо. Тогда пришлось пересилить себя и двинуться прямым ходом к раковине. Подойдя к ней, открыл холодную воду и секунду поколебавшись, сунул под струю голову. Решение оказалось правильным. Холодная вода вмиг сбила с негативного настроя и вымыла дурные мысли. Стоял под струей, пока мог терпеть, а когда окончательно успокоился, пошел собирать осколки и думать о ситуации своей скорбной. Что получается? Еще эта привычка говорить с самим собой, во всем виноваты вновь пробудившиеся эмоции и чувства. Раньше, когда я был в больнице и только изображал улыбки, а также прочее, что свойственно нормальному человеку, никаких срывов не было, задумался, а в это время автоматом собирал осколки чашки, но у меня тогда и сил-то не было, никаких аспектов. А может такое быть, что как раз аспект пробудил или вернул утраченные эмоции? Почему нет? Вполне я думаю, такое возможно. Собрал осколки, выкинул в мусор и взял уже тряпку, кружка-то не пустая была. Возможно ли как-то это все взять под жесткий контроль, или хотя бы свести к минимуму раздражители? Ага, как же, это среди студентов-то и куча мажоров. Скривился недовольно, только если попробовать не выделяться, стать максимально незаметным, неинтересным окружающим и преподавателем. Серая, блеклая тень, которую не замечают, не обращают внимания. Вот только как это сделать, та еще задачка. Обратил внимание, что пол уже сухой, но это похоже на план или его начало, во всяком случае кажется перспективным. Оставшееся время до начала занятий я тренировался по своему графику, но свободное время посвящал попыткам взять под контроль эмоции, силы, а еще проработке своего образа, в котором предстану и буду учиться в университете. Для этого пришлось снова выбираться в город, только далеко не забирался, все время крутился рядом с вокзалом, тем более что он подходил для моих целей. Что же я там делал? Изучал людей, на что и как они обращают внимание, как одеваются и ведут себя. Я старался заметить те детали, на которые в обычной жизни вроде не смотришь, но именно они создают тот или иной образ человека и влияют на то, как его воспринимают окружающие. Набрав базу замеченных мной маркеров, я принялся экспериментировать с ними, примеряя на себя один за другим, стараясь отслеживать реакцию на них людей. К концу лета стали появляться успехи в этом деле. Удалось подобрать себе такой образ, что на меня перестали обращать внимание совершенно, и даже если я к кому-то обращался специально, спросить дорогу, например, то взгляд человека скользил по моей фигуре без малейшего интереса и желания помогать. Равнодушие окружающих, вот что было моей целью и, похоже, что у меня получилось. Правда, вместе с этим успехом наметился еще один, который был не очень в тему. Я начал прибавлять в весе, обрастать мышцами. С одной стороны, это хорошо, а с другой, тощему проще не привлекать внимание, но выход нашел и из этого. Бесформенная одежда, лохматые волосы, которые падали на лицо и закрывали частично его, еще очки, правда, стекла в них были обычные, но кто об этом знает. Вот и получился, лохматый, пухлый очкарик, в серой невзрачной одежде, максимально скучный. Красота. Что еще произошло? Да в общем-то ничего больше, ну разве что осторожно начал совершать свои первые сделки на рынках. Запас денег не бесконечный и может скоро закончиться, тем более пришлось потратиться со всеми этими экспериментами. Так что выбора особо не было. Это был риск, так как из-за моего нестабильного состояния мог вообще все спустить. Для того, чтобы совершить свою первую сделку, я изнурял себя тренировками до потери состояния. Мне надо было максимально перегореть эмоционально и сесть за компьютер равнодушным ко всему, с желанием быстрее закончить, а потом отрубиться на кровати. Было пару раз, я проверял, этот способ работал почти всегда. Мозг, подчиняясь желанию организма быстрее получить отдых, начинал работать над поиском самого эффективного и быстрого решения задачи, что стояло перед ним в тот момент. Главное в этом способе было убедить самого себя, что тебе нужно на самом деле для максимального отдыха. Первый свой реальный опыт работы я получал в таком состоянии и должен сказать, что он был неудачным, но отказываться от этого способа заработка не стал, а попробовал снова и снова. Получаться начало в третий раз, и он перекрыл первые две неудачи, что позволило немного выдохнуть. После первого успеха практиковать начал каждый день, хотя это слишком громко сказано. Времени в тот момент оставалось до начала учебы всего неделя, так что всего 5 дней работал. Денег стало побольше, и будущее уже не казалось таким мрачным. Вечером в четверг, 31 августа, я выключил компьютер, еще раз проверил одежду, в которой пойду в университет, скушал перед сном пару бутеров и только потом лег спать. Предварительно проверил будильники, я их завел несколько на всякий случай, и только тогда закрыл глаза. Очередная ночь кошмаров наступила. Что можно сказать о 1 сентября в академии? Пафос детишек зашкаливал, а еще, если во время экзаменов людей было море, то сейчас океан. Студенты, их родители, личная охрана и тех и других. Вся эта толпа постоянно движется, перемещается. Студенты, те, что уже прибыли, проходят в главное здание, а их родные возвращаются. На площади остается только охрана отпрысков, будут ждать, пока не закончится официальная часть. К этому хаосу постоянно добавляются элементы из студентов, что прибывают с родными, и так по кругу. Одно радует, что, пройдя главное здание, толпа студентов распадается по факультетам и направляется в свои корпуса. Бреда с общим собранием здесь нет, только общие потоки, с 1 по 5. Перед ними выступает декан, поздравляет, толкает речи и прочее, после чего доводит о нововведениях, если такие есть, и на этом все заканчивается. Все студенты могут заняться своими делами, но большинство будут готовиться не к завтрашней учебе, совсем нет. Они будут готовиться к вечеру, потому как вечером 1 сентября в главном высшем учебном заведении страны бал. Нет, даже не так, бал, вот с большой буквы будет правильней. Мероприятие это очень знаковое и крайне престижное. Не просто гулянка студентов, а огромное светское мероприятие, на которое мечтают попасть многие. Выступают артисты, присутствуют влиятельные люди страны, а как иначе, если их дети тут учатся? Это событие освещается многими каналами, не говоря о всяких блогерах и прочем. Бал – это место блеска, богатства и успеха. Только мне оно нахрен не нужно, я сейчас себя держу в жестких тисках, чтобы не дать волю своим чувствам и уже считаю минуты, когда эта вся тягомотина закончится, настолько мне плохо. Нас собрали в огромном актовом зале факультета, еще хорошо, что мое место было с практиками и значит в задних рядах, на первых сидели теоретики. Элита, мажоры, золотая молодежь и они давали всеми силами понять, что пусть у них с нами факультет один, но они выше. Их взгляды, выражение высокомерия и легкого презрения, просто выводило меня из себя, но я держался. За пару недель смог более-менее натренировать маску полного безразличия, к тому же весь мой образ говорил, что не стоит тратить даже микрон их драгоценного внимания на такую жалкую личность, как я. Само собой понятно, что ни на какой бал я идти не собирался. Мне вполне хватило и этого всего, а смотреть на чужие наряды то, как другие пыжатся друг перед другом, желания никакого не было совершенно. К тому же, боюсь, могу не сдержаться и как следствие этого, подохнуть раньше времени. Пробужденных тут толпа, сильнее меня в разы, быстро на голову укоротят буйно помешанного. Пусть на лице застыло безразличие, но поздравления слушал, информацию впитывал, а заодно рассматривал людей, что меня окружали. Запоминал, кто и как себя ведет, как разговаривает. Если практики моего курса были особо неинтересны, видно, что из не очень богатых, с восторженными физиономиями вертят головами. Девки смотрят на сверхов парней, парни пялятся на сверхов девушек, декана особо не слушают и наверняка уже воображают, как заведут полезные знакомства, а может и не только, сумеют охмурить выгодную партию. Угу, раскатали губки. Намного интереснее было наблюдать за сверхами из теоретиков. Кто как общается, как относиться друг к другу. Малейшие движения, положение бровей, взгляды и выражения лиц, позволяет понять, кто и с кем дружен, кто из враждебных семей, кто сильнее, а кто просто показушничает. Все это я запоминал, чтобы потом спокойно проанализировать и понять, с кем не стоит даже в коридорах сталкиваться, чтобы не обрести проблем на ровном месте, а еще чтобы видеть всю картину целиком. Были на нашем потоке и иностранцы, в основном из европейских стран и несколько человек, насколько успел понять по разговорам других студентов, из Японии и Китая. На них было плевать, потому как они хоть и будут возможно иметь какой-то вес, но на основные течения повлиять не смогут, а потому и в раскладах моих им места нет, а значит неинтересны. О, вроде все, наконец-то эта тягомотина закончилась. Торопиться я не стал и остался сидеть, ожидая пока основная масса выйдет, не было никакого желания толкаться в общей толпе. Глава 4. Две девушки шли по главному зданию университета в направлении выхода и негромко переговаривались. «Ну и как тебе?» «Мне крайне непривычно, хоть и была уже во многих странах, но в России впервые. Я, конечно, слышала про эту академию, но не думала, что все будет так», — замолчала одна из них и покрутила рукой в воздухе, подбирая слова. «Масштабно», — хмыкнула вторая, — «я тоже не ожидала. Огромная территория и вся отдана под учебное заведение. Только под один наш факультет приходится несколько корпусов с учебными аудиториями, лабораториями и прочим. У нас такого нет, насколько я знаю». «Я тоже не слышала», — согласно кивнула первая. «Минека, сестренка», — неожиданно ворвался в их разговор мужской голос, а потом перед ними появился и сам его обладатель. «Ну как вам, не передумали еще здесь учиться? Ты только скажи, и отец мигом все организует». «Джира», — недовольно скривилась девушка с необычными красными волосами, возможно, крашенными или она сверх, у них такое бывает под влиянием силы, меняется внешность, притом иногда довольно причудливым образом. «И не надейся, мне пока все нравится, так и можешь передать матери». «Ну-ну», — в примирительном жесте выставил руки вперед улыбающийся японец, «не надо так злиться. Я правда волнуюсь, что придется оставить тебя здесь одну. Это не та страна, где наша семья имеет хоть какой-то вес, да и вообще, это не Япония. Тут совсем другие порядки и обычаи, в чем-то намного жестче, чем у нас». «Хватит», — остановила его девушка, «я все это знаю не хуже, чем ты, но решение не изменю. Это один из лучших университетов мира, он находится под покровительством Титана. К тому же это прекрасный способ завести полезные знакомства, которые помогут нашей семье выйти на новые рынки здесь. А заодно, может, и жениха присмотришь», — хмыкнул японец, специально подначивая сестру, Ты выкрутилась в прошлый раз только благодаря этой учебе, но стоит тебе оступиться и... «Посмотрим», — буркнула девушка и покосилась на подругу, на что та только пожала плечами. «Ладно, не хмурься, сестренка, ты же знаешь, я на твоей стороне», — примирительно улыбнулся Джира, но сразу стал серьезным. «Но про то, чтобы была осторожной, я не шутил. Если что-то случится, ты знаешь, к кому обратиться. Они помогут. Знаю, только надеюсь, мне не придется этого делать, а то после такой помощи надо будет срочно уезжать». Минако передернула плечами, чего делать не хотелось бы, пока. Она еще что-то хотела сказать, но их разговор прервался из-за другой беседы, которая началась недалеко от них и привлекла их внимание. Что же в ней было необычного, а то, что участники этого диалога были слишком разные, притом отличались они во всех смыслах. «Роман Александрович!» – воскликнул пожилой мужчина, в строгом костюме и с тростью. «Рад, что у вас все-таки получилось попасть в это прекрасное учебное заведение и, что еще лучше, вы поступили на мой факультет». Тот, к кому обратился этот старик, был студентом незапоминающейся внешности, со слегка грузной фигурой, в небрежном сером костюме, который висел на нем мешком, лохматой прической с торчащими волосами, в очках с дешевой пластмассовой оправой. До того, как прозвучало его имя, а это было его имя, он шел по коридору в сторону выхода, сильно сутулись и особо ни на кого не обращал внимания, даже его взгляд был по большей части устремлен вниз. Когда же его окликнули, Роман остановился и, не меняя выражения лица, повернулся в сторону подходящего к нему старика. «Добрый день, Аристарх Венедиктович», – поздоровался он с деканом своего факультета, – «не думал, что вы меня запомнили». «Ну что вы», – улыбнулся старик, – «я хоть и стар, но память меня пока не подводит. К тому же, Сергей Петрович Кудряшов, мой давний друг, мы часто общаемся и он иногда рассказывает интересные случаи из своей практики». «Не знал, что для профессора, врачебная тайна пустой звук», ровно ответил молодой человек, но это ладно, пусть будет на его совести. Намного серьезней, что он нарушил кое-что другое и там не совесть, спросить могут намного серьезней. «Вы совершенно правы, молодой человек», довольно пригладил бороду декан, «но тут, видите ли, какая штука, несколько раз я консультировал своего друга по одному интересному случаю, необходимые бумаги тогда я подписал, так вот». Консультация была о возможных последствиях и влиянии неких обстоятельств на живой организм. Могу без ложной скромности сказать, что я всю жизнь посвятил изучению различных обстоятельств, не только тех, но и многих других. Потому-то я и рад встретить вас здесь, пояснил Аристарх Венедиктович, довольно осматривая Романа, словно тот был ценным экспонатом. Но сразу хочу сказать, что волноваться вам не стоит, я чту чужие границы и если вы сами не захотите, то настаивать не стану. «Не стану хотеть чего?» — все так же ровно спросил парень. Минако вообще не услышала в его голосе и фразах ни капли эмоций, скорее от него буквально разило безразличием, а саму беседу он поддерживал только ради вежливости. «Консультаций, конечно», — даже удивился старик, «случай был крайне интересный и без последствий он остаться не мог, я просто уверен в этом». Допустим, на мгновение задумавшись, в какой-то момент девушкам даже показалось, что он промолчит, ответил парень, после чего слегка приподнял руку, повернул ладонь вверх, потом свел почти до конца большой и указательный палец, а в следующую секунду между ними сверкнула маленькая молния. «Интересует это». Минако была готова поклясться, что декан на короткий миг стал крайне удивленным, но быстро справился с собой. «Любопытно, крайне любопытно», старик улыбнулся, «я не ошибся и буду рад вас видеть завтра у себя в кабинете, после занятий. Сейчас, думаю, не стоит об этом дальше говорить». И потом резко сменил тему. «Вы собираетесь сегодня на бал? Крайне советую, очень занимательное мероприятие и полезное знакомство, да и прекрасные юные особы в вашем возрасте должны занимать немало места в жизни, а сегодня их вечером тут будет более чем достаточно. Я пришел сюда учиться, а не развлекаться, Аристарх Венедиктович». Все так же безразлично ответил ему странный парень. «Мне это не интересно, к тому же не люблю быть не к месту. Я хорошо знаю, где оно, явно подальше от таких, как они». И к удивлению Минако, Айки и Джира, Роман, не глядя в их сторону, все же слегка дернул пальцем на руке, показывая, кого он имел в виду. Вот она бы моментально вспыхнула, не в буквальном смысле, конечно, но внутри вскипело возмущение. Какой-то убогий посмел ткнуть в нее пальцем. Да что он на себе возомнил? Примерно такие мысли пронеслись в ее прелестной головке, и хоть она понимала, что не у себя дома, но стерпеть подобного так просто не могла. К ее счастью, девушка была не одна и сделать ничего не успела. Джира успел перехватить ее за руку и немного сжать, а подруга придержала за локоть. «Чем вам не нравится такая компания?» Если парень не смотрел на японцев, то старик спокойно их рассматривал. «Красивы, умны, кстати, учиться будут на одном с вами факультете, тем более иностранцы. Разве вам не интересно узнать о другой культуре? Всегда надо стремиться к знаниям, Роман Александрович, никогда не знаешь, что и в какой момент может пригодиться. Они из клановых, а я нет, таких еще называют безродными. Пусть факультет один, но они теоретики, я же практик. Господа и слуга, разные люди, разные интересы, разные миры». Он мотнул своей косматой головой, пустая трата времени, кстати, о нем. «Приношу свои извинения, но мне уже пора». «Конечно, конечно, Роман Александрович», — поспешил ответить Аристарх Венедиктович, «это вы меня простите, что задержал. Тогда завтра, после занятий, жду вас у себя». «Договорились, договорились», — кивнул парень, после чего развернулся и продолжил путь в сторону выхода. На невольных свидетелей разговора он не обратил никакого внимания. Минека же проводила его взглядом, но как ни старалась, лицо рассмотреть не смогла. «Молодые люди, я надеюсь, не стоит напоминать вам про правила применения сил в академии?» Прозвучал голос профессора. «О чем?» Хотела спросить Ватанабе, но ее перебила Айка. «Не надо, мы их прекрасно знаем, Аристарх Венедиктович», с некоторым трудом выговорила непривычное ей имя Кабаиси и поклонилась. Старик внимательно на них посмотрел, потом улыбнулся и, попрощавшись, направился по своим делам. Он был чем-то крайне довольным. О каких правилах он сейчас говорил? Минека выглядела немного растерянной, что не мешало ей быть одновременно крайне злой. Запрещено применять силы на территории МГА против кого-либо, только в рамках самозащиты или на официальной дуэли. Эти правила он имел в виду. Айка была задумчива, а теперь ответь, что на тебя нашло. Ты чуть не сорвалась, чего с тобой уже долго не случалось. Не знаю, Ватанабе задумалась и только сейчас поняла, что она чуть не натворила, притом она не смогла себе назвать ни одной веской причины для такой реакции. Слова и действия этого парня не тянули на то, чтобы из-за них бросаться на него, хотя в тот момент ее очень сильно возмутило то, как ей показалось, что он небрежно ткнул в них пальцем, но все же, сама не понимаю, что на меня нашло. «Сестренка, если ты будешь и дальше срываться, то лучше прямо сейчас вернуться домой. Джира был как никогда серьезен, иначе можешь не дожить до выпуска. Сорвешься так, где и с кем не надо, получишь дуэль, где тебя и прихлопнут, а мы ничего не сможем сделать. В этом месте руководству плевать на чье-либо происхождение, правила едины для всех и никто им ничего не сделает, иначе потом будет отвечать перед Титаном. Я поняла, но решение не изменю». Девушка упрямо сжала губы, все будет нормально, просто буду лучше себя контролировать, тем более я не одна, я присмотрю за ней, произнесла Айка, и, может, пойдем уже, а то стоим тут, внимание лишнее привлекаем, а нам еще собраться надо, не знаю, как этот парень, но я уж точно не хочу пропустить бал, она с присущей ей ловкостью сменила тему разговора и плавно направила брата с сестрой Ватанабе на выход, это была целенаправленная подстава. Декан специально ждал меня и специально остановил у всех на виду. Пока говорил с ним, постоянно чувствовал любопытные взгляды на себе проходивших мимо студентов, а кто-то, не скрываясь, стоял и слушал, о чем мы говорим. Например, японцы, хотя не очень они на них похожи, подозреваю результат воздействия силы на тела, но все же, это были они. Хотя плевать мне на них, они не у себя дома, к тому же я не слышал, что к нам поступал кто-то из действительно могущественных семей, а значит, они ничего не решают и ценности не имеют. Меня больше волнует причина подставы от декана. Зачем ему это? Я не богат, клана за мной нет и ничего из себя не представляю. Настолько сильно взыграло любопытство, что не смог утерпеть побыстрее поговорить лично. Я бы, возможно, и поверил в такое, если бы не поискал информацию по нему. Аристарх Венедиктович не всегда был деканом факультета. Когда-то он вполне неплохо себя чувствовал в свите Михаила Александровича Долохова, титана России, который вот уже пару веков правит страной. Про декана в то время ходили неподтвержденные слухи, что он выполнял деликатные поручения правителя и уже тогда перешагнул ранг мастера. Из всего, что узнал про него, могу сделать вывод: это крайне умный и жесткий человек, который никогда ничего не делает просто так, а значит, хотя ничего это не значит и выводов, пока сделать не могу, не хватает деталей. Буду придерживаться выбранной стратегии, а дальше видно будет. На улице народу хоть и поубавилось, но еще все равно было довольно много людей. Кто-то с кем-то разговаривал, кто-то куда-то шел, но я не обратил внимания. Максимально быстро, насколько было возможно, просочился между людьми, а когда оказался на открытом пространстве, никуда не сворачивая, поспешил к метро. Хватит с меня сегодня уже толпы, так в груди растет раздражение, грозящее перерасти в злость и злобу. Надеюсь, в первый учебный день не будет такой толпы, студенты разбредутся по своим курсам и аудиториям, их родственники займутся своими делами, а я смогу немного выдохнуть. Рутина учебы должна пойти мне на пользу. Дома я оказался уже немного успокоившись, раздражение не переросло в злость, а скатилось в легкое недовольство, что уже совсем не мешало нормально думать, одновременно уничтожая приготовленную еду. А что я собственно так напрягся? Ну подошел декан, ну преследует он непонятные мне цели. Так и что, не жарко пока и не холодно от этого, что с меня взять? А если и было что, то сомневаюсь, что он стал бы долго мудрить, с его-то силой и влиянием. В 5 секунд бы скрутили и сделали все, что хотели, сказал сам себе, не спорю, есть какая-то интрига. Вообще, много непонятного, но опять же, пока безвредно для меня, ну или я чего-то не понимаю. Я обратил внимание, что тарелка опустела и потому прервал диалог сам с собой, пока накладывал добавки. У меня сегодня макароны, много макарон с сыром и зеленью. А если затянут в какую-нибудь скверную историю, по-другому петь будешь? Спросил у себя. Насчет пения не знаю, не пробовал. Все равно ничего сделать нельзя, когда тем более не понимаешь, кому и что делать, а заранее накручивать себя неблагодарное дело, только нервы испортить можно, которых у меня и так в дефиците. Так что заткнись и жри свои макароны, молча. Послушал, почему бы и нет, когда умный человек советует, это я про себя, если что, то не зазорно последовать его совету. Дальше день потек без ломания головы над судьбами мира, они и без меня неплохо жили, дальше тоже проживут, у меня же дел полно. Например, отправиться в лес, в котором долго, упорно пытаться как можно лучше почувствовать свою силу внутри, когда же от этого начинало клинить мозги, то переходил к попыткам управления молниями. Старался, чтобы они не тупо лупили куда попало, а подчинялись моей воле. Я пытался управлять ими, заставлял изменять форму, скорость удара, быстрее или медленнее, но пока получалось не очень. Чего-то не хватало, что-то свербело в голове, но показываться не желало. Возможно важное, возможно нет, но оно было. Вообще, с силой не получалось разобраться, на каком-то подсознательном уровне я понимал, как с ней работать, но все попытки поработать с ней с применением тех немногих техник, что нашел в интернете, провалились. Хотя они больше подходили для тех, кто только пробудился, а у меня же было так, словно пробуждение случилось давно. С того времени, как почувствовал энергию в себе и первый раз осознанно применил ее, никаких болезненных проблем с ней не было. Да, получалось с молниями не слишком многое, всего пара-тройка приемов, но проходили они легко и просто. Логично, что я пришел к интересному выводу. До того, как оказался в больнице в виде овоща, я уже был пробужденным, но профессор об этом ни разу не обмолвился. В тех документах, где немного описывался мой случай, тоже ничего не было. Значит, либо не знал, либо ему не сказали. Только с трудом верится в такое, слишком важная информация для лечения, чтобы утаивать, и выходит, что от меня тупо скрыли это. Зачем и почему, непонятно. Твою мать, выругался, когда заметил, что вместо тренировки стою и думаю о вопросах, которые уже 1000 раз себе задавал. Вот тоже особенность, которую заметил за собой. Стоило появиться проблеме, к которой не находилось сразу решения, как мозг снова и снова возвращался к ней, словно он не мог успокоиться, пока задача не будет решена. Тьфу, сплюнул и отправился домой. Не выходит сегодня вообще ничего путного, сплошное расстройство. Первый учебный день меня впечатлил и, можно сказать, понравился. Во-первых, не было никакой бесполезной воды, выступления профессоров и прочей ерунды. Сразу, с первой поры, пошла полноценная лекция, А если учесть, что первой парой была высшая математика, то можно представить, как напряглись головы студентов. Мне же это было только в радость, не искать самому информацию, собирая ее по крупицам, отсеивая тонны воды и откровенной дряни, а получать готовый концентрат знаний, выстроенный по четкой схеме. Отлично. Второй плюс первого дня был в относительно небольшом количестве студентов на потоке практиков, 42 человека, если быть точным. Кроме того, было видно, что одногруппники понимали, куда поступили и не хотели вылететь, а потому тоже сходу вцепились в гранит науки, не обращая внимания ни на что другое. Даже в перерывах между парами, когда пришлось идти в другой корпус, особо никто не стремился идти на контакт, все были погружены в свои мысли, переваривая прошедший предмет. В-третьих, столовая, притом у каждого факультета она была своя. О, это райское место, что имело довольно разнообразное меню и позволяло брать добавку в любых количествах. Кроме того, это все было бесплатно. Хотя, если прикинуть, сколько народу здесь учится и какие деньги за все это платят, вряд ли таких, как я, тут много, то нет ничего удивительного в бесплатной еде. Правда, мне плевать, главное, мне хватало наедаться с запасом на оставшиеся пары и ладно, остальное не важно. В этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя, хотя какой там деготь, черпак дерьма, вот так будет правильно и сможет передать истинное мое отношение к открывшимся обстоятельствам. Столовая факультета, но не потока, а значит, едят из теории, из практики, примерно в одно время, справедливости ради могу сказать, что это по сути, единственное время, когда мы пересеклись с ними достаточно близко, но хватило этого за глаза. Наш поток освободился чуть раньше и потому в столовой мы оказались первыми, я вообще в числе первых, ну тут понятно. Короче, когда я уже сидел за крайним столиком в углу зала, начала заходить новая толпа студентов или вернее заплывать. Столько высокомерия в одном месте и в одно время еще не видел. Даже 1 сентября с таким не сталкивался, ну там им, возможно, не до нас было, к балу готовились. Сейчас же мажоры весь свой негатив за усталость выплеснули на наш поток. Конфликт разгорелся сразу же, стоило им только дойти до раздачи. Группа парней и девушек с самым наглым видом потребовала убраться с их дороги, они типа не намерены ждать безродных нищебродов. Парни нагло лыбились, а девушки из их компании демонстративно заткнули носы. Ну это типа воняет для них. Большинство с моего потока молча проглотили оскорбления и перешли в конец очереди, но все же несколько героев нашлось и они не уступили. Дело решилось довольно быстро. Пусть применять аспекты против других студентов, кроме дуэлей, в стенах академии запрещено, но по морде кулаком засветить, вполне можно. Моих принципиальных одногруппников быстро вывели из строя, хотя с обеих сторон были сверхи, вот только у клановых выучка явно лучше и качественней. Они даже особо не напрягались, пара минут и раздача перед ними свободна, пострадавшая же сторона на полусогнутых отползла в сторону. Я в это время спокойно поглощал свой обед и смотрел бесплатное представление, мыслей поднять упавшие знамя не возникло, жалости к пострадавшим тоже, да даже сочувствия не было. Они сами нарвались, притом другого исхода в этой стычке быть не могло. Все было против них, численное превосходство клановых, более качественная подготовка и лучше развитые аспекты, а вместе с ними значит большая физическая сила, но даже если допустить, что если бы у моих одногруппников получилось победить, то почти со стопроцентной вероятностью их учеба бы здесь закончилась, жизнь бы усложнилась в разы, притом не только их, но и семьи. Клановые, обид не прощают, возможностей поставить взорвавшихся на место у них предостаточно. В общем, глупо и недальновидно. Неожиданно почувствовал на себе недобрый взгляд и, стараясь особо не крутить головой, постарался определить, откуда он идет. Мне это почти сразу удалось, но там не оказалось ничего интересного, просто две японки буравили недолгое время меня взглядом. Вернее, буравила одна, с красными волосами, но я их совсем не опасался, потому вот как раз с ними вполне можно пободаться. В пределах разумного, конечно. Только зачем? Пустая трата времени. Побесятся и перестанут. Дальнейшее в столовой меня не интересовало и я потратил остаток свободного времени на еду, даже за добавкой сходил. К тому времени у раздачи уже почти никого не было и никто мне в этом не мешал. На иностранок больше внимания не обращал, они тоже пялиться перестали. Вот и ладушки, вот и хорошо. В остальном же день прошел хорошо и плодотворно. Если все дни будут похожи на первый, то я готов пересмотреть свое мнение о том, что мне здесь совсем не место. Выйдя с последней поры, довольно потянулся. Первый учебный день определенно мне понравился. Отличная подача материала, притом не расплывчатая, чтобы напихать в головы студентов всего и отовсюду, а конкретная, полезная и по делу. Если беседа у декана будет такой же по содержанию, то все мои остаточные сомнения, что мне стоит продолжить тут учиться, будут выкинуты на помойку. Кабинет профессора находился в соседнем корпусе на четвертом этаже, потому я легким шагом человека, у которого выдался крайне удачный день, не торопясь, но и не задерживаясь, отправился на последнюю сегодня встречу. «Эй, постой!» — с легким акцентом меня окликнули. «Все хорошо быть не может, пусть мой жизненный опыт крайне беден, но даже он с регулярной периодичностью учит этому. Вот и сейчас, стоило мне только немного расслабиться и порадоваться хорошему деньку, как появилась неприятность в лице красноволосой и ее подруги, а может и не подруги, без понятия в каких они отношениях. Я остановился и слегка тряхнул головой, чтобы отросшие волосы еще больше упали на лицо, только после этого покорно обернулся и стал ждать приближающихся неприятностей. «Ты, как тебя зовут?» Девушки быстро подошли, и если с красными волосами стала прямо передо мной, то вторая немного сбоку, словно хотела перекрыть мне возможность сбежать. «Роман», — ответил на вопрос. «У меня создалось впечатление, что этот оклик был спонтанным решением, импровизацией, притом неудачной. Как еще объяснить то, что они тупо смотрели на меня и молчали? Мне надо к декану, и если это все, то я пойду», — начал было я, но был перебит. «Я вызываю тебя на дуэль», — выпалила это ненормальное. «Ты оскорбил меня, вернее нас, и раз уж нельзя тебя было прожарить сразу, то будешь отвечать на арене», — выпалила она одним махом. «Было здесь такое местечко, где проводились соревнования как между местными студентами, так и с приезжими командами. Целый стадион под это был построен. Так вот, там имелась площадка, где особо горячие головы, на вполне законных основаниях могли набить друг другу морду и даже с применением аспектов. Мое мнение такое, что это было сделано для того, чтобы дать студентам выпустить пар. Молодые сверхи крайне вспыльчивые, особенно у кого агрессивный вид силы, огонь, те же молнии, и так далее. Так вот, чтобы они не разносили аудитории вместе с ними корпуса, была возможность выплеснуть весь негатив против того, кто его вызвал на дуэли. Понятно, что во время он их применялись все меры безопасности, присутствовали целители, а также сверхи из преподавателей, кому ранг силы позволял скрутить дуэлянтов, если те слишком разойдутся в своем стремлении покалечить друг друга. Откуда я все это знаю? Правила прочитал. Отказываюсь, равнодушно ответил ей. А, она даже рот приоткрыла от удивления. Ты струсил, я тебя вызвала и ты не можешь. Могу, согласно правилам МГА, а если быть точным, то правило 100 да, пункт 4, под пункт 15 гласит, что вызываемый может спокойно отказаться. Я отказываюсь.